И тем не менее решительно все женщины корпуса, к числу своих постоянных платных гостей, должны были волей-неволей приписать еще кого-либо постоянного же бесплатного полицейского. Эта повинность была настолько неизбежна, что, дабы избавить свою фаворитку от худших притязаний и поползновений, Федосья Гавриловна сама поторопилась свести Марью Ивановну с помощником участкового пристава, молодым и относительно приличным человеком, который любил читать переводные романы, а потому уже не находил ни удовольствия, ни шика в том, чтобы ни с того ни сего бить женщину по лицу, пока не потечет кровь, поливать ее из ночного горшка, либо тушить на грудях ее тлеющую папиросу. К хозяйкам же без церемонии влезал в квартиры любой загулявший околоточный, и моему нраву не препятствуй. Все эти зверские и плутовские бабы, свирепые со своими воспитанницами, наглые с гостями, бесстрашные даже перед убийственными кулаками всегда готовых к преступлению жильцов, терялись в присутствии полицейского мундира до паники и расстилались перед ним, как трава под ветром, трепетные, трусливые, жалкие. И, Боже, сохрани, если какая-нибудь строптивая или непривычная рабыня не умела достаточно угодить его благородию, били ее потом смертным боем. Полиция, выше всего, была твердым убеждением и правилом в деле Буластихи. «Уважь, ублажи полицию, и тогда ничего не бойся». Идти против капризов и прихоти полиции считалось в аду этом дерзновением столько же невообразимым и преступным, как для какого-нибудь благочестивца-дервиша отрицать судьбу и волю Аллаха. Конечно, тайная общая ненависть к полиции во всех вертепах была беспредельна, равняясь только ужасу перед нею же, как перед спрутом, всеобъемлющим, чтобы высасывать соки из всего, что плывет навстречу. Нажить дело, способное еще увеличить органическую зависимость от полицейской паутины, почиталось величайшим бедствием и горем. Подвести дом под вмешательство полиции. Считали непорядочным даже самые буйные и своевольные женщины, даже такие сознательные и злобные ненавистницы своих хозяек, как Катерина Харитоновна. Опаска ненасытных полицейских аппетитов была главной причиной осторожности Буластихи к случайным гостям. Она не столько стремилась расширить свою клиентуру, сколько упрочивать имеющуюся. Собственно говоря, все ее женщины очень скоро превращались в особый вид заточенных содержанок, тянущих в пользу хозяйки свои деньги с 5-6 мужчин, их посещающих более или менее периодически и постоянно. Ничего подобного Марья Ивановна не знала у Рюлиной, где все дело строилось как азартная игра, расчетами на огромные куши, на богатую многотысячную авантюру. Красавицы Рюлиной часто целыми неделями отдыхали без всякого спроса, и это ни Полину Кондратьевну, ни Адель не смущало и не тревожило нисколько. Потом вдруг, подобно оргийному шквалу, налетал какой-нибудь стальной король из Пруссии, знатный бразильянец с бриллиантами в ноготь величиной, султан из Малой Азии или индейский принц, и в 2-3 дня касса Адели переполнялась тысячными кушами, старицей вознаграждаемая за долгое отсутствие торговли». Дело Буластовой работало помещански, изо дня в день, не ожидая шальных срывов, не зная заминок и пауз. В деле Рюлиной женщина, по натуре своей неохоче истязать себя муками стыда и совести, могла благодаря антрактам этим и метеорическому характеру заработков сохранить с грехом пополам некоторую иллюзию, будто она еще не вся, только продажное тело, не совсем профессиональная проститутка. В деле Буластовой об этом напоминал и в этом убеждал решительно каждый день». Рынок пестрел и колебался для новенькой недолго. Не пробыла Марья Ивановна в корпусе Буластихи еще и 2 месяца, а уже время для нее переложилось в своеобразный календарь, где понедельник обозначает каких-нибудь Митю Большого, Колю Химика, Карлушу Длинные Усы, вторник – Митю Среднего и Адама 7 пут и так далее. Все гости имели свои прозвища, и некоторые так к ним привыкали, что уносили их с собой, конечно, приятельскими стараниями, даже и во внешнюю жизнь». Уже очень скоро Марья Ивановна знала по календарю этому, что 1 и 15 числа, аккуратно в 7 часов вечера, будет к ней гость-англичанин, управляющий крупной мануфактурой в Твери, привезет ее и Федосью Гавриловну в кофешантан, накормит отличным ужином, а затем в биржевой гостинице будет до 6 часов утра учить ее танцевать в голом виде «Жигу» и петь похабные матросские песни». Знала, что 20 число надо сохранять для вице-директора одного из виднейших департаментов, который имеет обыкновение пропивать в корпусе свое месячное жалование до последней копейки, а поутру берет у Буластихи 100 рублей взаймы до будущего визита, и уж бог его знает, как он потом изворачивается. Знала, что в октябре по последней сибирской навигации прикатит из Енисейска Степан Широких, и уж тут всякий календарь придется недели на две пустить по боку, потому что засыплет Буласиху деньгами, зальет женщин шампанским, а напоследок непременно изобьет и княжну, и Машу, и Фроскитку, чтобы помнили. Машина разврата работала холодно, мерно, точно и скучно, с программами спроса, предвиденного как сезонный сбыт в магазине.